Глава 18. До самого утра нас больше никто не потревожил. Но я не назвала бы эту ночь спокойной. Я почти не спала, взбудораженная вечерними событиями. Мысли о ритуале побратимства, о божественной силе, о предательстве Зелейны, об отъезде Амила и Хелейны, о потерянных артефактах и о том, что теперь ждет нас в будущем, крутились в голове как заведенные, перескакивая друг на друга и мешая заснуть. Арам тоже спал в полглаза, а под утро и вовсе заступил на вахту. Теперь воинов у нас было слишком мало, и дежурить пришлось каждому. Я тоже предлагала покараулить, но Арам сказал, что пользы от моего караула никакого. Даже если я не засну и буду старательно смотреть по сторонам и слушать, то ничего не увижу и не услышу. Не увижу потому, что вокруг слишком темно, а не услышу потому, что не знаю, на какие звуки стоит обращать внимание, а какие можно игнорировать. Спорить я не стала. За нашу безопасность отвечает Арам, а значит, он и должен принимать решение. Под утро слегка подморозило. Снег во дворе застыл комьями, полупрозрачная ледяная глазурь покрыла все поверхности. Но в то же время чувствовалось, что погода вот-вот изменится. Сизо-серое небо висело так низко, что, казалось, тучи цепляются за макушки деревьев. Ветер стих, воздух напитался влагой и потяжелел. Птицы, еще вчера с возбужденным чириканьем рывшиеся в рассыпанной по двору соломе, куда-то пропали. Стало тихо и тревожно. Лошади, которых у нас осталось всего 5, тревожно фыркали и дергали ушами, вслушиваясь в неразличимые для человеческого уха звуки. Приходилось постоянно быть настороже и крепко держать поводья. Я ехала на лошади Арама, а он и остальные наемники, по очереди, давая друг другу время отдохнуть, шли рядом со мной, держась за стремя. «Что-то не нравится мне все это», — хмуро заявил Арам, когда снова пришла его очередь идти пешком. «Как бы бури не было. Здесь, на побережье, она может затянуться на несколько дней». «Думаю, будет», — кивнула я, окинув быстро темнеющий горизонт, «и очень скоро. Мы можем вернуться в постоялый двор. Там не слишком удобно и не совсем безопасно. Или можем найти укрытие в городе, но я не уверен, что это лучший вариант». Арам запнулся, и я понимала, почему. Изначально мы планировали объехать Кларию по краю как раз потому, что знали, как будет тяжело всем нам видеть развалины домов, сокрушенных магией. Мертвый город, который совсем недавно дышал и жил вместе с нами. Разрушенный Ясноград стал моим самым страшным кошмаром. «Но с другой стороны», — продолжил он через паузу, — «мы должны успеть доехать до Кларии. Нас осталось слишком мало, и там мы можем нанять людей, уверен. Безработных пятерок, которые нанимались охранять обозы, там сейчас предостаточно, а у меня есть кое-какие знакомые в этих кругах». «Тогда в город. Нам нужны люди», — кивнула я и тут же выругалась. «Проклятие! У меня нет больше денег. Зелейна увезла все мое золото». Арам усмехнулся. «Значит, в город. А о деньгах не беспокойтесь. Я знаю, где и как их добыть». «Надеюсь, ты не заставишь нас раскапывать королевскую казну», — хотела пошутить я, чтобы разогнать тяжелые и мрачные мысли. Но Арам так взглянул на меня в ответ, что я невольно натянула поводья, останавливая лошадь. «Ты серьезно?» — он оскалился. «Все не так страшно, как кажется на первый взгляд. Мне известны практически все тайны королевского дворца, даже те, о которых забыла королевская династия. Я несколько лет провел в подземельях, пока прятался от королевы-матери». «Когда это было?» — удивленно спросила я. «Ты мне не рассказывал». «А что тут рассказывать?» — пожал плечами Арам. «В Айделе было 7 лет, когда она подарила мне свободу. Но кто бы стал слушать малолетнюю принцессу, пусть и наследницу? Вот она и спрятала меня в подземельях, пока не пролила первую кровь. Тогда с ее мнением стали считаться». «Ничего себе!» – выдохнула я. «А ты полон сюрпризов, Арам!» Он пожал плечами и улыбнулся неизувеченной шрамами половиной лица. «Ближайший выход из подземных лабиринтов – находился прямо под стенами Кларии и начинался на дне крепостного рва. Чтобы добраться до него, Пришлось бы нырять в холодную воду, уже покрытую тонким некрепким льдом. Но у этого способа был несомненный плюс. Городские стены почти не пострадали от магического удара, и Арам не сомневался, что проход остался цел. А вот три других входа, которые находились в пределах городских стен, могли оказаться под завалами. «Давай оставим купание в проруби на крайний случай». При одной только мысли, что придется раздеться и нырнуть в ледяную воду, по моей спине прошел озноб. «А пока попробуем пройти другим путем». «Хорошо», — кивнул Арам. «Но тогда надо поторопиться. До города не меньше свечи, а нам еще надо добраться до старой харчевни. И, надеюсь, она все еще цела». «Кларии досталось не так сильно, как Яснограду», — пояснил он, увидев мой недоуменный взгляд. «Многие дома совсем не пострадали. Даже королевский дворец разрушен не полностью, только та часть, где жила Вайдила с дочерью. Там камня на камне не осталось», — помрачнел он. «Они бы не выжили, если бы были во дворце». Я кивнула, стараясь не замечать, какой болью в сердце отозвались слова Арама. Выходит, я совершенно зря думала, что он понимает, каково мне видеть раздавленный и уничтоженный Ясноград, хотя я, наверное, давно должна была догадаться. Арам говорил, они бились с магами сразу после нападения, а в Яснограде нам было не до битв. Никто из нас, даже я, не подумали о том, чтобы собрать армию и напасть на магов. Мы думали только о том, чтобы выжить. Нас заботили засыпанные колодцы и умирающие под завалами люди, а не месть. И я отправилась в путь не для того, чтобы отомстить, а для того, чтобы остановить гибель других городов. И Айлана, она тоже рассказывала, что вместо Вайдилы в провинции Кларин теперь другая правительница, которая живет в королевском дворце. И я даже не подумала спросить, как такое может быть. Решила, что речь идет о какой-то другой резиденции. Елина. Арам выпустил стремя и вцепился в мою щиколотку, сжимая до боли. Я догадываюсь, о чем ты думаешь сейчас. Я никогда не забуду о Яснограде. Я был там и видел, каким город был и во что его превратили. И хотя Клария пострадала гораздо меньше, поверь, наша скорбь по прошлой жизни, которую уже не вернуть, так же велика, как и ваша. Развалины можно разобрать, дома построить заново, но вот жизни тех, кто ушел, навсегда не вернешь. И не так важно на самом деле, сколько их было. Боль от потерь не измеряется количеством умерших. Я ничего не сказала. Отвернулась, чтобы Арам не увидел моих слез. Может быть, он был прав. Сейчас я не могла судить объективно. Слишком сильно жгло в груди. «Арам!» — нас окликнул наемник, едущий впереди отряда. «Впереди две пятерки. Они заметили нас и едут навстречу. Что будем делать?» «Ничего», — сухо ответил Арам, резко поменявшись в лице. «Если побежим, они нас догонят и убьют. Едем, как ни в чем не бывало. Надеюсь, с ними можно будет договориться. А пока дай мне коня. Нельзя встречать всадников пешим». Договариваться не пришлось. Стоило только нам приблизиться достаточно, чтобы можно было отличить лица едущих навстречу, как Арам пришпорил коня и рванул вперед. Но не только он. Из отряда всадниц отделилась их предводительница и помчалась навстречу наемнику. «Арам!» — громко закричала амазонка, когда они встретились посередине и натянули поводья, заставляя лошадей остановиться и грацевать по кругу. «Мои глаза меня не обманывают? Это и правда ты?» Что ответил Арам, я не слышала, а вот один из наемников за моей спиной хохотнул, сбрасывая напряжение. «Это госпожа Дарина Громогласная. Они с Арамом хорошо знают друг друга. Все хорошо». Я выдохнула, улыбнулась. После череды крайне неудачных событий надежда на то, что ничего плохого не случится, вызывала радость. И даже небо как будто бы посветлело и перестало давить на плечи. Тем временем Арам, перекинувшись парой слов с Дариной Громогласной, повернул назад. И по его широкой улыбке я сразу поняла – наемник за моей спиной был прав. Все будет хорошо. Почти хорошо. «Я не сказал ей, кто вы на самом деле. Соврал, что вы доверенное лицо Хелейны, которая попросила вас отвезти своих рабов на побережье, в замок своей тетки». «Каких рабов?» — не поняла я. «Вы же не рабы?» «Бумага у меня!» – хлопнул по груди Арам и улыбнулся. «Как знал, что пригодится!» «Амила с нами нет, а мои ребята не будут против немного подыграть!» Четверо воинов дружно закивали, подтверждая слова своего главы. «Но как она могла поверить, что ты снова стал рабом?» – уперлась я. «Мне не нравилась эта идея. Если Арам так хорошо знает эту Дарину Громогласную, то зачем ему врать ей? Все рассказывать, конечно, не надо, но сказал бы, что сопровождает меня к морю. Могло же мне взбрести в голову желание увидеть Северное море?» «В Кларии большие изменения!» – улыбка на мгновение пропала с лица Арама. «Я не говорил, чтобы не расстраивать ребят раньше времени, но с недавних пор все бесхозные мужчины объявлены собственностью Живелы, и есть приказ тащить их всех в королевский дворец». «Кого?» – встрепенулась я. На мгновение мне показалось, что я, проделав весь этот многомесячный изнурительный путь, снова вернулась к тому, от чего уходила, и проклятая Живела снова настигла меня. «Живелы», – повторил Арам. «Это дочь великого отца и новая правительница Кларинской провинции. К счастью, документы на право собственности оформлены без даты. Я попросил». «Но почему тогда их вообще оформили?» – не поняла я. «Неужели глава порта же не знала о новом законе?» «Я попросил», – тем же тоном повторил Арам. «А вот Фаэлина не знала или не поняла, что это значит. Она всегда была не слишком умной и, начав драку, невольно сыграла нам на руку». «Но почему ты тогда ничего не сказал мне?» – ахнула я. «Я думала, мы с тобой союзники». «Союзники», – кивнул Арам. «И даже больше, чем союзники. Но сейчас нам нужно ехать. Мы и так слишком долго беседуем. Дарина может не захотеть ждать, когда вы, госпожа, примете решение». И прежде чем я задала следующий вопрос, быстрым шепотом добавил. «Обещаю. Расскажу все, что знаю, но позже. Скоро буря. Нам надо найти укрытие. А въехать в город в сопровождении Дарины гораздо безопаснее. И, возможно, я смогу договориться с ней о найме». «Хорошо», — хмуро ответила я. В груди снова зашевелился червячок недоверия. «Неужели Арам ведет какую-то свою игру?» Вопреки заверениям Арама, что все хорошо, амазонки окружили нас плотным кольцом, как будто бы взяли под арест. Я пыталась поговорить с Арамом, но он жестом показал, что лучше молчать и ничего не говорить, и я прикусила язык, но остановить мысли не смогла. Я снова и снова прокручивала в голове все случаи, когда слова и действия Арама вызывали во мне сомнения в его лояльности. Не знаю, до чего я додумалась бы за ту свечу, которая нужна была, чтобы добраться до города, но внезапный порыв ветра изменил приоритеты. «Буря совсем рядом!» Дарина, ехавшая во главе отряда, привстала на стременах, как будто бы хотела стать выше и заглянуть за черно-фиолетовый горизонт, большую часть которого перекрывали неестественно белые на фоне темного неба крепостные стены Кларии. Они, как и везде на побережье Северного моря, были сложены из больших светло-серых камней. «Надо поторопиться!» Я послушно пришпорила лошадь. О том, что задумал Арам, я поразмышляю позже, когда буду под крышей и в безопасности. А сейчас лучше поспешить, чтобы не попасть в бурю. В это время года они очень сильны и разрушительны. До харчевни мы добрались без приключений. Арам был прав. Если бы Дарина не сопровождала нас, мы остались бы снаружи городских стен. Как только отряд амазонок проскакал по спущенному мосту в распахнутые ворота, раздался крик, заработали механизмы, мост начал подниматься, а ворота, наоборот, опускаться. Стража только и ждала, когда все патрулирующие окрестности пятерки вернутся. Клария действительно пострадала не так сильно, как Ясноград. Большинство домов были целы, хотя то тут, то там попадались разрушенные стены и проломленные крыши. Кое-где пробоины заделали свежим тесом или камнем. Но стоило приглядеться, и становилось понятно, все совсем не так хорошо, как кажется. На улицах было очень мало людей. Я понимала, что вот-вот начнется буря, и в такую погоду лучше сидеть дома, а не гулять по городу. Но стоило только взглянуть на встреченных вооруженных до зубов женщин, провожающих нас злым ненавидящим взглядом, который цеплялся за набитые сидельные сумки, сразу становилось ясно. Если бы я ехала в одиночестве, меня бы убили сразу, как только заметили, чтобы добраться до моих вещей. Я жила в Нижнем городе, была тесно связана с криминальным миром Яснограда и сразу поняла: в этом городе сейчас нет никаких законов. Здесь каждый сам за себя, человек человеку враг. Зато по-новому взглянула на амазонок, которые привели нас сюда. Возможно, это не арест. Просто они не привыкли доверять кому бы то ни было или отвыкли. В харчевню, окруженную высоченным деревянным забором, сколоченным, судя по свежим срезам, не так давно, нас тоже впустили не сразу. Сначала вошел один арам. Он был знаком с хозяйкой и был уверен, что мы сможем здесь остановиться. Амазонки по-прежнему окружали нас плотным кольцом. Но в этот раз я не думала, что нас хотели арестовать. Нас охраняли. Охраняли от тех, кто смотрел на нас, как на добычу, откуда-то из темных переулков. От этих взглядов чесалась спина, а руки сами собой тянулись к кинжалу и кошельку. Мужчина сейчас большая редкость, как будто бы не впопад, заметила одна из амазонок. Когда все случилось, было много бесхозных мужчин и много драк. Тогда Живела объявила всех бесхозных рабов Кларии своей собственностью. Их собрали и увезли в епархию. «Теперь мужчины большая редкость», — повторила она. «Мне очень жаль», — кивнула я, — «совершенно искренне. Пусть все факты были мне известны, однако, не зная местных правил и обычаев, сложно было сложить из них правильную логическую цепочку. Зря я подозревала Арама в нехороших мыслях. Он все сделал правильно, подстраховался как мог». «Жаль, в постель не уложишь», — хмыкнула амазонка и кивнула в сторону оставшейся четверки воинов. «Хозяйке этих рабов убытка не будет, а ты можешь заработать». От неожиданности я чуть не поперхнулась, ошеломленно уставившись на воительницу. А она тем временем продолжала, не замечая, в какой шок повергли меня ее слова. «Мне вон тот светленький приглянулся. На всю ночь не прошу, не по карману будет, но за разик заплатить готова. Так как, отдашь?» «Хм», — прокашлялась я, думая только о том, как бы не покраснеть. Всякое было в моей жизни, но вот роль хмыря я примеряла впервые и не могла сказать, что эта одежонка мне по телу. Я метнула извиняющийся взгляд на светленького. Вопреки моим страхам, он довольно ухмылялся и подмигивал разговорчивой амазонке. Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы догадаться, он-то как раз не против, чтобы я его отдала. «Хорошо», — кивнула я, чувствуя, что все мои усилия пошли прахом, и краска смущения заливает лицо. «Ты можешь взять его на разик или больше, если у вас обоих будет желание. Платить не нужно. Это в знак благодарности». Арам вернулся быстро. Нас пропустили на ночлег в харчевню, накормили и напоили так, что я еле выползла из-за стола. И спала потом, как убитая. В отличие от четверых моих рабов. Я как-то не учла, что желающих получить благодарность гораздо больше, чем одна самая смелая амазонка. Только Дарина не участвовала в дележке. Судя по переглядыванию с одним из рабов в харчевне, у нее было с кем проводить ночи. Впрочем, глядя на довольные рожи воинов, я ни капли не сомневалась, им это скорее понравилось, чем нет. На Арама тоже никто не покушался. Он все еще был рабом, которого королева Вайдила выбрала в качестве отца своей дочери, даже если принадлежал сейчас другой хозяйке.